Посадочной площадки не было, да и достаточно ровной площадки тоже, так что вертолет садился прямо на дорогу, в том месте, где ему не могли помешать деревья и позволял уклон горы, примерно в полукилометре от монастыря. Монастырь удачно располагался в небольшой долинке ущелья, занимая практически все свободное пространство, а было его немного, примерно метров 500 в длину и метров 100 в ширину. Почти вся полезная площадь была использована и занята различными постройками. Встретил нас послушник и провел через храмовый комплекс к главному зданию, где нас встретил уже настоятель. Я почувствовал телесный зуд, однозначно говорящий мне о том, что Атлас близко. Этот человек маг, слабый, но маг, стихийник, вероятнее всего земля, прозвучал голос Дона у меня в голове. Судя по тому, как напряглись мираны, они тоже это поняли. Значит, настоятель как минимум 15 ранга или выше. Преимущество пока на нашей стороне и нас еще не раскрыли, будем продолжать играть свои роли. Что вновь привело вас в нашу скромную обитель, Роман? Разве в прошлый раз вы не удостоверились в неприкосновенности священных врат? Все верно, настоятель, но дело приняло немного другой оборот, и нам прислали усиление. Есть способ запечатать врата, более надежно. За последнюю 1000 лет никто не мог пройти туда или выйти оттуда. Вы сомневаетесь в силах ордена? Нет, что вы. Я думаю, что мои спутники лучше объяснят вам, что происходит, ответил Роман и посмотрел на меня. Дон, если я сейчас совершу их жест повиновения, он получит правильные ощущения? Мысленно спросил я. Да, я давно доломал их систему, теперь мы полноценные члены их ордена, можем проколоться только на незнание каких-нибудь неписанных правил. Добрый день, уважаемый настоятель, меня зовут Олег, и я имею 10-й ранг. Я сделал необходимый жест, и по реакции присутствующих понял, что все прошло как надо. Орден Равновесия никоим образом не сомневается ни в вас, ни в том, как вы несете службу, иначе перед вами сейчас стоял бы не паладин, а представитель совсем другого крыла. Мы нашли способ, как более надежно запечатать скверну, и нам нужно им воспользоваться, чтобы инцидент, произошедший недавно, не смог повториться. Аекуитас амице веритас. Фиделис Аекуитас, хорошо, пройдемте к двери, я сниму печати. Если этого хочет орден, пусть так оно и будет. Пройдя через главное здание, мы спустились в подвал, а потом спустились по лестнице, уходящей вглубь еще на 50 метров. Лестница вывела нас в небольшой зал, заставленный ящиками с припасами, коробками и другими полезными, но редко нужными вещами. В дальней стене была неприметная наша, за которой скрывалась массивная железная дверь. Настоятель открыл ее ключом, висевшим на шее, и мы попали в просторную комнату, в которой противоположную стену от входа стену занимала огромная дверь, значительно более массивная и древняя. Никаких следов замочных скважин, и тем более ручек с этой стороны не было. «Прошу», — сделал легкий реверанс настоятель, — «вам всего лишь нужно открыть эту дверь, магистр ордена самолично приезжает сюда, каждую сотню лет, и обновляет заклятие на двери. В последний раз он был здесь 51 год назад. Да, конечно, дайте мне немного времени, я все-таки не магистр. Дон, твой черед. Как взломать эту дверь так, чтобы об этом не узнали в ордене? Или узнали, но не сразу. Разбираюсь, сам механизм несложный, внутри двери есть 12 стержней, которые нужно просто сместить к центру силой телекинеза. Они нарочно выполнены из другого материала, чтобы это было делать легче, но вот с сигнализацией сложнее. Дай мне несколько минут. Дон ускорил восприятие и занялся делом. Я также ускорил восприятие и постарался с пользой провести это время. Нужно научиться самому такие препятствия преодолевать и делать. Знание было явно не бесполезным. Вытянув ауру так, чтобы дверь полностью в нее попадала, я постарался ощутить, что же там внутри. Дверь была сделана из стали, высотой примерно 2,5 метра, шириной 1,5 метра. Толщина двери была около 20 сантиметров сплошного металла. Прикинув вес, я понял, что не меньше 5 тонн, да уж немало, обычный человек даже не сдвинет эту дверь. Но это еще не все, внутри двери были просверлены отверстия диаметром в 3 сантиметра, отверстия были от краев к центру, и глубина отверстий составляла 30 сантиметров, в каждое такое отверстие был вставлен титановый прут длиной 25 сантиметров, и пружина, которая этот прут выталкивала наружу. В створе двери, также выполненной из стали, и насколько позволяла чувствительность, прилично заглубленной в породу, были похожие отверстия для штырей, но глубиной в 10 сантиметров. По 4 штыря в каждом направлении, вверх, низ и в обе стороны. Идеальный запорный механизм. Человек, не обладающий магией телекинеза, ни за что не сможет открыть такую дверь быстро и незаметно. В каждом штыре был небольшой паз, который ближе к концу поворачивал под 90 градусов, образуя небольшую полочку, то есть нужно вдавить штырь внутрь двери, преодолевая сопротивление пружины, и провернуть штырь на 30 градусов, чтобы за счет паза он зафиксировался в нужном положении. Итак, все 12 штырей. За дверью я почувствовал что-то странное, это ощущалось как небольшой клубок ярких нитей. Сосредоточив свое внимание на этом, я смог более четко разглядеть некое переплетение жгутиков энергии, которые размещались на обратной стороне двери. Чем-то это напоминало растянувшегося паука, который раскинул свои лапки в разные стороны, так что каждая из них подходила к штырю. В центре было какое-то переплетение с утолщениями, петельками-пересечениями, и сейчас оно активно изменялось, количество петель уменьшалось, некоторые утолщения разглаживались, а в других местах появлялись новые. Я залюбовался эволюцией этого странного образования. Пройдя несколько этапов, этот комок очень сильно упростился и стал представлять из себя всего несколько петелек и небольшой узелок. Я обезвредил сигнализацию, там было сторожевое заклятие, которое должно было отослать сигнал установившему его магу, если хоть один из стержней сдвинется с места, а также испепелить первых вошедших, пока не иссякнет энергия в накопителе. Но оно вроде еще присутствует, я вижу, что там что-то есть. Я деградировал заклятие, а также откачал всю энергию из накопителя. Теперь там только блок проверки наличия заклятия. Маг его установивший оставил такую возможность для себя. Он может по линии связи послать сигнал, на который должен прийти ответ. Если ответ пришел, значит, заклятие на месте. Вот только блока проверки целостности заклятия он не встроил, не рассчитывал, наверное, что здесь будет маг, получивший полноценное образование. Тогда открываем, открываем. Мы начали по очереди убирать стержни, ставя их на взвод. Дон по часовой стрелке, я против. Убрав все стержни, Дон начал формировать воздушную подушку, уплотняя воздух возле пола, так чтобы дверь мягко упала на пол. Закончив, он потянул дверь на себя телекинезом, и она начала падать в нашу сторону, но, не упав и до половины, вдруг начала вязнуть в воздухе, и медленно опустилась на пол. Внимательно просканировав пространство за дверью, мы вошли в пещеру. Интересно, почему так же хорошо не охраняются другие пещеры? Страх, что кто-нибудь из охранников получит запретный плод, или забвение более качественный сторож? Ведь большинство подходов к Атласу, так или иначе, были заблокированы. Рефлексию на потом. Сейчас нужно понять, что делать с сопровождающими. Оставлять здесь не вариант. Если кто-нибудь из них свяжется с начальством, наша легенда сразу рухнет. А теперь голову нужно дурить не только Роману и Андрею, остальным достоверно рассказать, что этот экзамен не получится. Значит, придется тащить их с собой, и уже возле Атласа нейтрализовать. Там в случае чего можно будет и поколдовать, не опасаясь засечки. Создав несколько светляков, Дон осветил наш путь. Эта пещера когда-то жила бурной жизнью множества разных построек, комнат, оборудованных келей, много помещений носило следы активной деятельности человека, это все на потом, сейчас главное Атлас. Ориентируясь на ощущения от Атласа и двигаясь в его направлении, мы через 20 минут пришли к месту назначения. Сформировав привычный уже запрос, я получил подтверждение. Новый оператор принят, раздался у меня в голове механический голос. Желаете пройти дополнительную инициацию прямо сейчас? Чуть позже. Экранировать все проявления магии в радиусе 2 километров. Дон, усыпляя всех гостей. Гости явно не ожидали такого подвоха, во все глаза рассматривая зал Атласа. Когда Дон усыпил их, они повалившись кулями, кто где стоял. Дон, допроси настоятеля. Все, что знает об ордене. Методика обучения, где обучались, как, знает ли он, кто возглавляет орден. В общем, все, что можно. Нам пригодится любая информация. А я пока пройду инициацию. Раздевшись, я зашел в источник, отдал распоряжение Атласу на начало инициации. В этот раз наблюдение за процессом пересборки было значительно более полным. Я запомнил множество мелких деталей, которые ускользали от меня до этого. Возможно, что это мое магическое зрение стало более совершенным, а может это Атлас допустил меня к процессу более полно. В этот раз, свивая жгут из нитей, добавился четвертый светящийся шар, источник четвертого атласа. Источники были расположены квадратом, что создавало некоторый непонятный диссонанс. Очнулся я через 4 часа, наши гости все еще спали. Я прислушался к себе. Атлас, какие были внесены изменения, что дала эта инициация? Проведено подключение к дополнительному источнику, увеличение силы внутреннего источника на 23 тим, теперь сила внутреннего источника 185 тим, усовершенствование энергетического строения тела за счет балансировки на 4 полюсах, улучшение физического тела, улучшение пассивных регенеративных процессов, полный контроль над текущей областью, а также получение доступа к внешней балансировочной сети атласов, с возможностью отслеживать магические потоки и всплески, выше 3 тим от среднего уровня. Портальная привязка к текущему залу, возможность энергетической подпитки напрямую от атласов до 1296 человек. Почему увеличение силы внутреннего источника произошло столь малозначительное? Количество источников, дававшие максимальный прирост, достигнуто. Первые 3 источника дают наибольший прирост. Для значительного усиления нужно, чтобы источники были правильно подобраны и балансировали друг друга, создавая уравновешенные фигуры. Самой простой фигурой является равнобедренный треугольник, он дает значительный прирост сил, балансируя магические потоки. Добавление еще одного источника не даст большого прироста, так как большая часть магической энергии будет уходить на создание равновесной силы. Следующей равновесной фигурой будет шестиконечная звезда. Она даст значительное преимущество перед конфигурацией в квадрат и пятиугольник. А после шестиугольника? После шестиугольника только самостоятельное совершенствование. Как мне получать сигналы из сети о магических всплесках? И что еще я могу получать из сети атласов? Я могу привязать входящие сигналы на обучающее кольцо. Вы будете получать координаты места, где произошел магический всплеск, и если это будет на территории непосредственного контроля атласа, оператором которого вы являетесь, можете получить подробную сигнатуру и изображение. Можно ли разделять источники по природе происхождения, степени структурированности? Да, это возможно. Как минимум по 3 категориям. Там, где нет непосредственного контроля, природное явление, артефактное исполнение, исполнение разумным. Возможны смешанные варианты. Выведи мне канал с данными на кольцо. Мне нужно оставить некоторые вещи здесь. Могу ли я каким-нибудь образом получить эти вещи тогда, когда мне нужно, телепортировав их туда, где я буду находиться? Вы можете сделать пространственный карман, привязав его к точке атласа. Это позволит вам делать вызов вещей за счет энергии атласа, а также хранить огромный объем вещей, так делал предыдущий оператор, но заклятие пространственного кармана вам придется постичь самостоятельно. А где эти вещи сейчас? В пространственном кармане. Поддержание заклятия было переведено на накопители после смерти владельца. И насколько их еще хватит? Само заклятие потребляет очень мало. При текущей интенсивности потребления еще на 5500 лет. Это все на потом. Нужно максимально быстро решить свои проблемы. Если этого не сделать, то меня просто убьют. У меня еще 3 атласа необследованных. Вещи, что взяли из первого атласа, оставим здесь. Не фиг с собой барахло таскать. Одевшись, я спросил Дона об успехах допроса. Дон передал мне информационный пакет со всем, что извлек из головы настоятеля, пока я проходил инициацию. Если кратко, то Орден Равновесия зародился в 531 году нашей эры на территории современной Эфиопии, тогда она называлась Абиссинией. Основателем ордена был истово верующий в учение Христа монах, который, в своих странствиях, уединился в пещере, желая посвятить свою жизнь служению Богу, отрекшись от всего мирского. Так уж получилось, что это была пещера с атласом, и монах, звали его Иоанн, стал атлантом, приняв общение с атласом за голос Бога. Узнав, что атласов еще множество, он посвятил несколько десятилетий странствиям и смог взять под управление еще 2 атласа. Религиозные убеждения не позволяли ему использовать магию себе во благо, а только для того, чтобы творить чудеса исцеления или спасения. За время своих странствий он стал достаточно известной и узнаваемой личностью настолько, что еще при жизни был признан святым. Вошел в несколько сказаний, как победитель чудовищ, борец со злом и чудотворец. Так длилось до тех пор, пока он не встретил еще одного атланта. К тому моменту, война, прогремевшая 2500 лет назад, уже позабылась, но вот отголоски про Атлантиду, древнюю столицу государства магов, раскол в котором привел к тому, что сама столица и большая часть атлантов была уничтожены, еще были живы. Эта встреча во многом перевернула взгляд Иоанна на магию. Сфина, так звали другого атланта, обучил некоторым основным магии Иоанна, и предложил ему присоединиться к нему, для того чтобы управлять миром честно и справедливо, как того завещал Бог, и согласно заповедям его. А для этого нужно лишь объединить усилия, и захватить еще 7 атласов, 2 были в подчинении у Сфина. Так появился Орден Равновесия, со строгим укладом, рыцарями-паладинами, монахами-пилигримами, монахами-служителями. За 20 лет, к ордену присоединилось еще 8 атлантов. Все это крайне подробно описано в летописях ордена, как и то, что произошло после. Совет ордена состоял из 10 атлантов, контролировавших 14 атласов, и по факту началось возрождение магического государства. Как в таких случаях часто бывает, власть опять не поделили. Сначала произошел раскол внутри ордена, и когда начало войны было неизбежно, но все к ней еще только готовились, Иоанн вдруг осознал, что власти магии развращают. Собрав совет, Иоанн, как основатель ордена равновесия, созвал управляющий круг и приказал занизить магический уровень излучения на всей планете, так, чтобы в разборки не влезали обычные маги, и пострадало как можно меньше людей. Свет подчинился. На открытую конфронтацию тогда никто еще не шел, а предложение было разумным. С тех пор, магом может стать лишь тот, кто получил прямую подпитку от Атласа. Раскол ордена произошел еще через год, но в действительности не был кровавым, большая часть атлантов умерла в один день. Сторонники Иоанна, хитростью, обманом, подкупом, смогли втереться в доверие к другим атлантам, а в условленный день 6 из 10 расстались со своей жизнью, а оставшиеся 3 умерли в течение следующих 5 лет. Одного из атлантов смог подкараулить отряд наемников, а 2 убили наемники мира Перекрестка, так как они смогли сбежать туда, воспользовавшись такой возможностью. Еще один был убит по возвращению в наш мир, спустя 50 лет после событий. Все это время его ждали и уничтожили при первой возможности. Летописи ордена крайне подробно раскрывали эту тему, о тлетворном влиянии магии, о том, что магией не должны свободно владеть обычные люди. Ей могут владеть лишь те, чьи помыслы чисты, а дух силен. Так сформировалась система служения с постепенным приближением к максимуму. В ордене было 217 избранных, чистые духом, 160 паладинов, 45 служителей, настоятели храмов и монахи, чья преданность ордену была несомненна, а дух тверд, 5 ревнителей веры, или проще говоря, инквизиторов, и 6 хранителей традиций, образовавших новый совет, и занимающихся управлением всеми делами ордена. Сам Иоанн был крайне нелюдим, в управление делами ордена вмешивался крайне редко, давая возможность управлять совету. Его присутствие требовалось только тогда, когда принимался новый чистый духом, и требовалось дать ему доступ к энергии Атласа. Чем выше был ранг, тем на больший объем магической энергии мог рассчитывать рядовой член ордена, но за всеми деяниями зорко следили ревнители веры. Своим долгом орден считал искоренение магии из мира, как того, что может мир погубить, того, что развращает людей. А единственный способ, которым магия сейчас могла в мир прийти, это атланты, либо изменяя магофон подконтрольного Атласа, либо приведя магов из другого мира. Сам орден тоже иногда нанимал магов из мира Перекрестка, или другого мира, когда дело с очередным атлантом заходило в тупик, а также для обучения новых неофитов магии. Монастыри не получили широкого распространения как способ охраны атласов от случайных посетителей. Иоанн уже прекрасно осознал, что единство возможно, только в случае, если он будет один, другой атлант рано или поздно вызовет раскол ордена, а значит и его падение. Поначалу, система монастырей неплохо себя зарекомендовала, но уже спустя 50 лет, произошло целых 2 инцидента, с появлением новых атлантов. Те послушники, которые не отождествляли себя с орденом, и не разделяли еще его историю, вновь пришедшие, или случайно попавшие в святые места, могли стать атлантами, тогда как те, кто имел общение с Иоанном, или разделяли цели и стремления ордена всецело, ассоциировали себя с убийцами атлантов, и не могли стать атлантами. Уничтожив новых атлантов, систему доступа ужесточили. К тому времени орден практически не имел влияния в Азии, туда были засланы доверенные люди, которые смогли, так или иначе перекрыть подходы к известным атласам. Время показало, что если атлас охранять, то вероятность того, что появится новый атлант, значительно больше, чем если тщательно предать забвению все упоминания об атласе. С этого момента все подступы к атласам были максимально осложнены, горные тропы засыпаны, дороги разбиты, входы в пещеры замаскированы, а раз в несколько десятков лет, совершенно случайно в районе расположения атласов появлялась какая-нибудь особо жестокая шайка разбойников или бандитов, которые попросту уничтожали поселения вокруг атласа, не давая обживать те места. В ордене это называлось очистительный огонь, и преподносилось как акт очищения мира от возможной болезни, как доктор удаляет аппендицит, который, нарвав, может нанести колоссальный вред и даже убить человека. Так Орден Равновесия проводил акции очищения. Постепенно эти места приобрели дурную славу, и люди перестали там селиться. Всего сохранилось 6 монастырей, которые были построены на подходах к атласу. 3 больших монастыря являются оплотами ордена, стоят на атласах, которые контролирует Иоанн. Главная резиденция в Эфиопии, обучающий центр в Южной Африке, и еще один деловой центр в Марокко. Еще один малоизвестный монастырь находится в стране Чад, и на юге Индии, они, так же как и тот, в котором мы сейчас находимся, перекрывает вход в атласы. Сюда подбираться только люди, полностью доказавшие свою верность, и обязательно посвященные маги. Кроме того, вход закрывает лично магистр ордена Иоанн, таким образом, чтобы открыть его мог только он, или посвященные высшего уровня. Несмотря на качество работы, все равно постоянно приходится контролировать состояние дверей, так как атлас их разрушает. Этому феномену отводится немалое место в летописях ордена, а также на нем построены постулаты о том, как зло ревется наружу, желая подчинить и захватить неокрепшие разумы и души людей. О других атласах настоятель ничего не знал, так как ранг его был 12-м, а такие знания доступны только с 5-го ранга начиная, и только по личному разрешению магистра. Орден умел хранить свои секреты. Я сел на пол. Нужно переварить все, что мы сейчас узнали. Уйдя в максимальное ускорение и тела, и разума, пока у меня так получался лучший результат, почти в 15 раз, Дон делает то же самое, но без ускорения тела. Он говорит, что это мое ограничение не в магии, а мнение, что это невозможно. Сейчас точка принятия решения о наших дальнейших действиях. Зачем я вообще занимаюсь тем, чем занимаюсь? Зачем захватываю все эти атласы? Что мне это даст? Ответы на часть вопросов были: зачем? Чтобы выжить. Я, сам того не осознавая, залез в очень серьезный переплет, из которого шансы выбраться живым очень малы. Став атлантом, я в тот же миг заимел во врагах большую международную религиозную организацию, которая обладает огромными ресурсами, материальными, финансовыми, людскими. Самое страшное, что есть неизвестное количество людей, занимающих немалые посты в военной иерархии, чиновники, спецслужбы. И хоть они не подчиняются ордену напрямую, но приказы на местах могут сделать немало. То, с какой легкостью были получены документы, зеленый коридор на полеты, как подчинялись на местах, и даже в разных государствах, говорило о многом. Тягаться с этой махиной бесполезно. Сначала попытаемся понять, где мы сейчас находимся в общем раскладе сил, реальные обстоятельства и перспективы. Что о нас знает орден? Пока ничего. Роман нашел нас случайно, местонахождение атласов искал сам, ранг его точно не позволяет владеть такими секретами, а значит, его однозначно списали. По выполнению поставленной задачи, его спишут как боевые потери, с почестями или без. Теперь понятно, почему один человек получил такие полномочия, и так много атласов для проверки. Атлас под Брянском я захватил 25 дней назад. Думаю, что это, конечно, ЧП, но рядовое. Орден специально заточен на уничтожение атлантов. Наверняка это слабые, ничего не умеющие маги, им нечего противопоставить ни маломальски обученному магу, ни даже обычному наемнику с автоматом. Зачем нужно было, по возможности, захватить и доставить атланта в резиденцию ордена? Что бы это дало? Использовать как батарейку? Иоанн параноик и фанатик. Такого он точно не допустит. Возможно, он хотел меня как-то по-особому убить? Точно. Убийца атланта получает метку, заразную метку, распространяющуюся на круг общения. А атлас не допустит к инициации того, кто убил или связан с убийцей атланта. И атланта убил, и ордену дополнительный иммунитет дал. Пока примем как рабочую версию. Вернемся к текущей ситуации. Следующий атлас я захватил 4 дня назад на Алтае, потом еще один позавчера на горе Алтей, и последний сегодня. Если до этого момента я никак себя не проявлял, колдовали мы по минимуму, и за 10 тим точно не перешагнули, дверь вскрыли аккуратно, сигналы не подали, вполне возможно, они будут считать, что их либо предал, либо был захвачен Роман. Сомневаюсь, что кому-то еще доверили так много точек проверить. По крайней мере, не стоит на это надеяться. Будем считать, что Роман один такой, и против нас предпримут меры. Какие? Что они предположат? Магией мы не светили, будут считать, что клятва дала сбой, и Роман мне все выложил и теперь помогает. Захвачено 4 атласа, Роман знал о 5. Это значит, что к 5-му сейчас идет группа захвата, с магами, большими силами и очень серьезными намерениями. Украинский атлас не защищен. Метка на двери в монастыре цела, и теоретически открыть я ее не мог. Значит, группа захвата на всех парах двигается сюда. Дон, Митра, срочно готовиться к обороне. Создайте ловушки по ходу к атласу. Старайтесь делать скрытно. Если возможно пленить максимум нападающих магов, сделайте это. Обычные люди маги не нужны. С большой вероятностью в ближайшее время здесь появится группа магов и обычных людей с целью нашего захвата. Вероятнее всего они будут готовить нам ловушку, исходя из того, что мы придем снаружи. Подумайте, как максимально развить это преимущество. Местному генералу стереть память о последних событиях, хотя нет, исключить из воспоминания всю нашу группу кроме Романа. Он просто полетел на инспекцию. Настоятель его встретил. Они оба постояли около двери, помедитировали несколько часов и пошли обратно. Все мы из воспоминаний должны быть исключены. Дон, по возможности найди того послушника, который привел нас к настоятелю, и подправь его воспоминания также. Минимум риска. Как только нас прижмут к стенке, мы уходим порталом. Никакого ненужного риска. Энергии не жалеть, камни, которые мы притащили с первого атласа, тоже можете свободно брать. Дон и Мираны начали по-деловому собираться. Мираны проверили оружие, а Дон занялся пленниками. А теперь нужно думать. Я вызвал карту пещеры, посмотрел, что в 500 метрах от входа есть удобный коридор, и начал создавать каменную стену, толщиной 30 метров, так, как я делал во всех предыдущих атласах. Кроме всего, осветил все помещения, чтобы удобнее было перемещаться. Стена пусть будет крайним рубежом обороны, за нее всегда можно уйти, а ловушки, которые ждут за стеной, пропустят только магов, умеющих создавать достаточно мощные щиты, чтобы пережить сначала минус 230, а потом плюс 2000 градусов. Это как минимум даст нам время безопасно уйти отсюда порталом. Сделав доступ Миранам и Дону, я снова ускорился, тщательно продумывая наши действия. Зачем вообще сейчас воевать? Может сразу сбежать? Силы не равны. Единственное, что я могу получить в плюс, возможно знание, где располагаются другие атласы. А также можно уменьшить магическую мощь ордена. Рано или поздно мы придем к прямому столкновению. Лучше, если война будет на моих условиях и на моей территории. А эта территория теперь моя. Интересно, кто-нибудь уже давал успешный отпор ордену? А ведь было что-то такое. Точно. 2 атласа с одинаковым сроком блокировки. Значит, кто-то не только захватил один атлас, но и выжил в травле, смог захватить 2-й атлас. Как? Портал в мир перекрестка. Он сразу ушел туда, а потом вернулся обратно, но уже со знаниями и навыками, а возможно и с помощниками, и нашел 2-й атлас. Это ему не помогло. Чем я лучше? Во-первых, я захватил уже 4, а во-вторых, я очень мобилен, 200 лет назад самолетов еще не было, и знаю о враге достаточно, чтобы не засветиться. Зачем мне еще атласы? Можно ведь просто уйти в другой мир, перекресток, а с него в любой другой. Но сюда я вернуться больше не смогу, они будут ждать, и кроме того, они точно найдут моих родных и близких. Значит, надо либо сделать так, чтобы они меня по-настоящему боялись, либо считали мертвым, или вообще скрыть свою личность. С личностью я уже опоздал. Можно инсценировать смерть, но когда начнут копать, а копать точно начнут, поднимут записи видеокамер, билеты на поезд и все остальное. Время быть еще должно, но предотвратить этот процесс я вряд ли смогу. Нужно сделать так, чтобы орден со мной считался. Как? Чего может бояться такая могущественная организация? Очевидное, это провал своей основной миссии. Как я могу этому помешать? Открыть постоянные порталы в мир перекрестка. Такого шила в мешке не утаить. Магия точно попадет в наш мир, как и все политические и экономические потрясения, которые за этим последуют. Очень, конечно, этого не хочется, но это случится рано или поздно. Пусть это буду я. Что для этого нужно? Правильно, 6 атласов. Вот теперь более или менее ясна первая цель, и как ее достичь. Захватить 6 атласов и вести переговоры с Орденом Равновесия с позиции силы. Их контраргументы, основной, нет человека, нет проблемы. Все время сидеть в атласе не вариант, а защититься самому сил может и не хватить. Нужно обязательно учиться. Как только смогу решить вопрос хотя бы с какой-то безопасностью, нужно озаботиться нормальным образованием. Сбежать в мир перекрестка, не решив проблемы, тоже плохое решение. Иоанн имеет огромные средства, исчисляемые миллиардами тим, и может нанять лучших ищеек, и те меня найдут, это только вопрос времени. Со стратегией определись. Теперь тактика. Есть два возможных тактических решения. Первое. Собираемся и прямо сейчас телепортируемые в атлас под Брянском. Оттуда на Украину. Что нам это дает? Скорость. Если там не будет больших заморочек с поиском, то еще через день или два, я получу еще один атлас. И про еще один мне достоверно известно в Индии. Итого 6. Хороший вариант. Из минусов. Я себя сразу обнаружу. И если сейчас ко мне летят и хотят устроить ловушку, то все силы будут брошены на мою поимку, моя цель станет ясна. Во втором варианте, в зависимости от количества загонщиков могу решать, что делать, брать пленных и узнать еще что-то полезное, или же ничего не делать. Переместиться я всегда смогу, но я теряю неизвестное количество времени на ожидание засады. Это ведь только мои догадки. Но если здесь мне повезет, я смогу и дальше мирно путешествовать, не таща на хвосте орден. Я провел мини-совещание со всем моим отрядом. Было принято решение о среднем варианте. Ждем здесь еще 10 часов, после телепортируемся под Брянск и двигаемся в сторону атласа на Украине. Глава 12. Битва за силу. Группа захвата прибыла через 7 часов. К этому моменту мы успели закончить все приготовления и отдохнуть. Дверь была поставлена на место, все следы нашего пребывания здесь уничтожены или максимально замаскированы. В качестве места засады мы выбрали первый большой зал, практически сразу за дверью. В этот зал почти наверняка втянется большая часть преследователей, и поскольку он идеально подходит для засады, будут делать ловушку здесь. В качестве основного средства удара и дезориентации мага я решил использовать сдвоенную атаку стихиями. Проще говоря, весь потолок и стены были превращены в мощнейший излучатель света, который должен по сигналу дать ослепительную вспышку света, а потом удерживать уровень яркости на обычном уровне. Уровень яркости был таким, что ослепить должно было даже тех, кто вдруг придет в темных очках. По моим расчетам, это должно было вызвать сильный болевой шок и потерю ориентации. Сразу за этим ударом идет превращение пола в песок на глубину в 3 метра, с постоянной ультразвуковой вибрацией. Как показывает практика, при таком сочетании песок по свойствам становится как вода, любой предмет начинает в нем тонуть. Шумового сопровождения мы решили не делать. Ловушка точно должна была отсечь простых людей и дезориентировать магов хотя бы на несколько секунд. Миранам должно хватить этого времени, чтобы оглушить магов и добить людей. Если ловушка не срабатывает, или срабатывает недостаточно эффективно, песок резко превращается в камень и помещение одномоментно нагревается до 2000 градусов, а мы отступали вглубь пещеры и готовились к телепортации или второму раунду, сюрпризы еще были. Все ловушки были реализованы за счет атласа. Да и вообще лично у меня сложилось впечатление, что на расстоянии 2 километров от атласа, атлант непобедим, если не идиот, ведь в этом месте он может повелевать материей в достаточно широких пределах, буквально перестраивая мир под себя. Но это время, мозги и паранойя должны сойтись в одном месте. Те, кто придумали атласы, сделали так, что убийство атланта – дело максимально невыгодное, особенно для другого атланта. Вероятнее всего, инциденты подобного толка были нечастыми, и многие атланты не рассматривали убийство как вероятный исход, а уж баррикадироваться в атласе и того не считали нужным. Когда на часах было уже 8 вечера, группа захвата по нашей душе прибыла в монастырь. Это мы наблюдали при помощи атласа. Я сделал что-то вроде комнаты наблюдения, где вывел на стены изображения с камер, роль которых выполнял атлас. Обзор был во все стороны света, а в особенности в сторону дороги, так как это был единственный известный нам путь. Я немного поигрался с диапазонами восприятия, и вывел мониторы с тепловым изображением, и его магический аналог, то есть отражающий не тепловую карту изображения, а магическую. Благодаря этому мы отчетливо смогли разобрать, кто пришел по нашей душе. Всего прилетело 20 человек, на трех вертолетах, пятеро из них были магами, прилетели отдельным вертолетом, и каждый из них имел при себе несколько ярких артефактов. Видимо, они собрались воевать всерьез. Остальные тяжело вооруженные военные, вероятнее всего какое-то спецподразделение Казахстана. Бронежилеты, автоматы, несколько ящиков с оборудованием и боеприпасами. Нас, точнее меня, решили бить наверняка. Зайдя в храмовый комплекс и переговорив с настоятелем, бойцы рассеялись по территории, занимая ключевые позиции, после чего маги тщательно обследовали территорию, спуск в подвал, дверь. Удостоверившись в безопасности, начали размещаться в комплексе, занимая свободные кельи. Одну из них сразу определили под склад оружия, самый большой зал под общий штаб. Теперь на территории комплекса и на подходе к монастырю постоянно дежурили. Спустя 2 часа, пятеро магов собрались в комнате для совещаний. Разговор шел на английском, среди магов был 1 негр, и 4 европейца. Было заметно, что родные языки для них другие, но английским все владели хорошо. Благодаря атласу нам удалось подслушать разговор, я переводил своим содержание, так как никто из них английским не владел. Все маги были одеты в гибриды между военной и гражданской формой. В ней просматривалась продуманность в использовании, прочность, присутствовали карманы, но при этом цвет и общий фасон были не армейскими, то есть при появлении в метро они бы не особо выделялись на фоне остальных. Кроме этого, одежда была шита на заказ и по меркам, так как идеально подходила каждому и не слабо фанила магией, что говорило о возможных сюрпризах. «Вы уверены, что он завится сюда?» — спросил самый рослый из магов, судя по акценту и чертам лица, француз. «Наши аналитики так считают. По косвенным данным они установили, что у нас произошла утечка или предательство. Здешний паладин, которому было поручено проверить все атласы, на подконтрольной территории североазиатского региона был захвачен или предал нас», — ответил другой маг, среднего роста, с уверенным взглядом, волевым подбородком и с седыми волосами. Старым он не выглядел, но властность и сила в фигуре и жестах была, он явно был старшим в этой пятерке.